Глава 21. Вопрос. Ослабление строгости поста не повредит ли целомудрию тела? На это Герман возразил так. Если так долго давать послабление плоти, то опасаемся, как бы не возникли опять подавленные воздержанием страсти, и как бы душа, обременяемая принятием пищи сверх обычая, не потеряла силу господства своего над телом, и что от необычного потворства телу при более обильном и раннем употреблении пищи. Во время поста у восточных монахов обед обыкновенно был вечером, не в посты в третьем часу, а в праздники и пятидесятницу в полдень. Особенно в цветущем возрасте легко возмущаются усмиренные постом члены. Глава 22. Ответ о соблюдении умеренности в воздержании. Фиона. Если мы все, что делаем, взвешиваем строгим обсуждением ума о чистоте своего сердца, спрашиваем не мнение других, а всегда свою совесть, то верно окажется, что время обеда не может препятствовать строгости, если только, взвешивая на ровных весах меру употребления пищи и воздержания, нерастленный ум будет равно избегать той и другой крайности, с истинной рассудительностью будет рассматривать, не подавляет ли тяжесть лакомой пищи вашего духа, или большая строгость воздержания не пригнетает ли другую часть, то есть тело. И одну сторону должен понизить, а другую возвысить, если почувствует, что какую-либо нужно поднять или понизить. Господь наш хочет, чтобы для почитания и чести Его мы ничего не делали без рассуждения, поскольку и могущество царя любит суд. Псалом 98. Потому и премудрый Соломон убеждает, чтобы мы суждением не склонялись ни на ту, ни на другую сторону, говоря «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих». Притча 3:9. В совести нашей есть неложный истинный судья, который один не ошибается в суждении о состоянии нашей чистоты, тогда как все другие иногда ошибаются. Ибо при всей осторожности, постоянной тщательности и внимании к себе, но при погрешительном суждении нашем, воспламенившись желанием нерассудительного воздержания или увлекшись вожделением чрезмерного пресыщения, как будем держать в равновесии существо наших сил испытанием на неверных весах? Но положив на одной весовой чаше чистоту души, а на другой силы тела, истинным судом совести мы то и другое так взвесим, чтобы ни на какую сторону не склоняться расположением, перетягивающим к одному предмету, или к неумеренной строгости, или к излишней распущенности. Таким образом мы лучше установим равновесие, так чтобы нам за излишество распущенности или строгости не было сказано «Если ты правильно принес, но неправильно разделил, то ты не согрешил ли?» Бытие 4:7. Тех жертв постов, которые мы, исторгая из себя насильственным истощением внутренностей, думаем, что правильно приносим Господу, тот, кто любит милосердие и суд, гнушается, говоря «Я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием» Исайя 61:8. Также и тех, которые совершают большую часть своих обязанностей и дел для угождения плоти и своей выгоды, остатки их и самую малую часть принося Господу. Слово Божие, как лукавых делателей, осуждает так – «Проклят, кто дело Господне делает небрежно» Иеремия 48:10. Следовательно, справедливо Господь порицает того, кто неправым испытанием так обманывает себя, говоря «Сыны человеческие — только суета, сыны мужей — ложь, если положить их на весы, все они вместе легче пустоты» Псалом 61. И потому блаженный апостол увещевает, чтобы мы, управляясь рассудительностью, не увлекались излишеством, не склонялись ни на ту, ни на другую сторону. Служение ваше да будет разумно. К Римлянам 12:1. Это запрещает также и законодатель. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин, аршин верный. Левит 19:36. Такое же мнение об этом высказывает и Соломон. Не одинаковые весы, не одинаковая мера, то и другое — мерзость пред Господом. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Притчи 20:10-11. Потому надо стараться, чтобы нам не иметь неправильных гирь в сердцах наших и двояких мер в магазине нашей совести, то есть чтобы, сами себе потворствуя и умаляя строгость, мы и тех, кому преподаем Слово Божие, не подавляли более строгими заповедями и более тяжелым бременем, нежели сколько сами можем понести. А когда это делаем, то не берем ли двоякую гирю, не меряем ли двоякой мерою товары, плоды, заповедей Господних? Ибо если иначе отмериваем себе, а иначе нашим братьям, то справедливо порицает нас Господь за то, что имеем весы неправильные и меры двоякие, как говорит Соломон. Мерзость пред Господом — не одинаковые гири, и неверные весы — не добро. Притчи 20:23. Мы окажемся явно виновными в неверном весе и двоякой мере, если, желая людской славы, будем показывать в чем-либо больше строгости, нежели как обыкновенно делаем уединенно в своих кельях, то есть хотим казаться более воздержанными и более святыми, скорее перед лицом человеческим, нежели перед Богом. Такого недуга нам следует не только избегать, но даже гнушаться. Впрочем, мы от предложенного вопроса несколько уклонились. Возвратимся к тому, от чего отступили. Глава 23. О времени и мере принятия пищи. Итак, в означенные праздничные дни так нужно вести себя, чтобы делаемое разрешение не повредило ни душе, ни телу. Поэтому, чтобы в праздничные дни и торжество соблюсти, и не нарушить правила умеренности, послабление ограничивается только тем, чтобы ради праздника принимать пищу вместо 9 часа в 6, то есть 12 часу, а количество и качество пищи не изменяется, чтобы не устрашить целомудрие душевного и телесного, приобретенного в продолжении Четыридесятницы. Нам бесполезно будет приобрести постом то, чего тотчас должны лишиться от пресыщения. Притом известна хитрость нашего врага, который тогда особенно нападает на ограду нашей чистоты, когда видит, что охранение ее ослаблено по случаю празднества. Потому со всей осторожностью следует наблюдать, чтобы через разрешение, делаемое в Пятидесятницу, не лишиться силы разума и не потерять чистоты целомудрия, приобретенной в Четыридесятницу. А для этого и в торжественные дни следует употреблять ту же пищу, какую в пост употребляем для сохранения целомудрия, и ничего не прибавлять к мере и качеству ее, дабы не дать случая из-за утешения праздничного возбудиться плотской похоти и из-за кратковременного плотского удовольствия не потерять радости и мира душевного и не оплакивать сердечного целомудрия. Необходимо всемерно стараться, чтобы и нам не напрасно были сказаны слова пророческие: «Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои». Наум 1:15. Ибо если мы не изменим правил воздержания ради праздничных дней, то непрестанно будем духовно праздновать, а таким образом, освободившись от рабства, будем иметь месяц от месяца и субботу от субботы. Исаия 66:23. Глава 24. О разном соблюдении Четыридесятницы. Герман спросил: «Почему Четыридесятница продолжается 6 недель на Западе, А в некоторых областях, где больше усердия к почитанию Бога, она состоит из 7 недель на Востоке. Между тем, как ни то, ни другое число недель, за исключением воскресных и суббот, не составляет 40 дней. В этих неделях постных дней только 36. Глава 25. Ответ. Пост Четыридесятницы составляет десятину целого года. Фиона. Хотя многие по благочестивой простоте совсем не спрашивают об этом предмете, но поскольку вы, желая точнее увериться в истине наших правил и тайн, обращаете испытательные взоры на такие предметы, о которых другой не считает нужным спрашивать, то узнаете настоящую причину дела, чтобы совершенно увериться в том, что предки наши ничего не установили безосновательно. В законе Моисеевом вообще всему народу предписано посвящать Богу начатки и десятую часть всех плодов. Итак, если нам нужно посвящать Богу десятую часть из нашего имущества и плодов, то тем более мы обязаны посвящать Ему десятую часть из жизни нашей, дел и приобретений. Эту десятую часть и составляет Четыридесятница, потому что десятую часть всего года составляют 36,5 дней, а в 7 неделях, за исключением воскресных дней и суббот, постных дней 35. Но если к ним прибавить Великую Субботу, в которую пост продолжается до пения петухов, и половину ночи до рассвета следующего светлого воскресного дня, то совершенно исполнится постных дней 36,5.